Комета Галлея. С быстротой молнии распространилась эта весть. Из глубины мирового пространства по направлению к Земле движется комета Галлея, и некоторые астрономы предсказывают весьма вероятное столкновение ее с нашей планетой, в результате чего человечество погибнет. Картина гибнущего человечества была весьма неопределенна, даже абстрактна. Но, тем не менее, при мысли о ней мою душу охватывал ужас, потому что это была одновременно и моя гибель. Я испытывал необычный страх смерти, который время от времени пронзал все мое существо, а потом бесследно исчезал и забывался до новой вспышки, всегда внезапной, а ужас перед каким-то бессмысленным, слепым и неотвратимым физическим законом небесной механики, который имел власть над моей жизнью, и над жизнью всех других людей, населяющих Землю, имел власть уничтожить самую Землю, превратить ее в ничто и вместе с тем быть предсказанным за несколько столетий вперед. Меня ужасали строго научные чертежи в газетах и журналах, представлявшие все одно и то же. Одно и то же часть параболы, где комета Галлея была изображена во всех фазах своего неотвратимого приближения к Земле в виде нескольких точек с хвостами, обращенными в сторону, противоположную от Солнца, и возле последней фазы кружочек нашей Земли, уже наполовину покрытый хвостом кометы. В городе увеличилось число сумасшедших. Появились зловещие старухи, иногда с иконами в руках, с грозными глазами, обведенными траурными кругами. Они обходили дворы и посылали проклятия жильцам, погрязшим в пороках и разврате. Город задыхался от запаха неслыханно буйно цветущей белой акации. Короткие, темные, душные ночи с распахнутыми окнами домов, откуда неслись звуки итальянских песен, что превращало нашу тихую отраду в подобие Неаполя, или, во всяком случае, Сорренто, где в еще более густой темноте, чем обычно, беззвучно двигались парочки, рдели угольки папирос, слышались в подворотнях шепот, робкое дыхание и насвистывание сквозь зубы из веселой вдовы, тихо и плавно качаясь, горе забудем вполне. Точно и в самом деле — нас всех мучило какое-то горе, которое мы старались вполне забыть. Над морем светились млечные летние звезды, самые крупные из которых даже отражались в почти неподвижной воде и серебрили море у темного горизонта, откуда из угольно-черной бездны должна была появиться комета. В городе раздавались гудки маленьких пыхтящих автомобилей, бесшумно пролетали экипажи на дутых шинах с фонарями на козлах. И я знал, что это богачи со своими дамами едут кутить в Аркадию или Северную, где выступают какие-то не вполне для меня понятные красавицы-шансонетки с красными накрашенными ртами, в платьях, осыпанных блестками, с ногими плечами и подмазанными глазами обольстительных грешниц. А в городском театре шла Аида с голубым Нилом, серебрящимися при свете африканской луны, и зловещими восклицаниями «Радамес, Радамес». И в мире, сошедшем с ума в ожидании расплаты за все его вольные и невольные грехи, чудовищные, окутанные густым каменно-угольным дымом супер-дредноут американского флота с мачтами из плетенной стали, похожей на Эйфелеву башню, бороздили океаны и где-то в глубине таинственной океанской воды пробирались подводные лодки и сумбарины, в любую минуту готовые выпустить из своих минных аппаратов самодвижущиеся плавучие мины Уайтхеда. Дирижабль «Граф Цеппелин» поднимался над Боденским озером, как громадный граненый карандаш. Легкие аэропланы летали над зелеными лужайками Европы, их уже начали приспосаблять для прицельного бомбометания и ставить на вооружение армии. Всюду происходили маневры, и дредноуты стреляли 12-дюймовыми снарядами по плавучим щитам, расставленным в божественно-синих водах морей и океанов, по которым пока что мирно циркулировало золото из Европы в Америку и обратно. Все это, в моем представлении, было связано с фантастикой Уэльса, леденящим душу воем умирающего марсианина среди вересковых лугов доброй старой Англии, с человеком, который проснулся с летающими кораблями будущего и со смертью, гибелью, уничтожением, которые несла Земле из неизмеримых глубин непознанного человеком космоса комета Галлея, с каждым днем приближающаяся со своим светлым ядром и вуалью фосфоресцирующего хвоста, повернутым в сторону, противоположную от Солнца. Кометы еще не было видно. Ее видели лишь немногие астрономы в свои гигантские телескопы с 16-дюймовыми рефракторами. Потом появились фотографии кометы, которая среди рассыпанных звезд выделялась прозрачным хвостом, таким коротким и маленьким, что нужно было обладать большим воображением, чтобы почувствовать опасность столкновения с этим светящимся головастиком с круглым глазом. Я перестал спать, испытывая чувство неизбежной катастрофы, хотя папа, большой любитель и знаток астрономии, сердито говорил, что все это чепуха и выдумки невежественных репортеров, потому что если даже Земля попадет в хвост кометы, то все равно ничего не случится. Хвост кометы представляет из себя настолько тонкую материю, что Земля совершенно легко пройдет сквозь нее, и мы даже ничего не заметим. Если же ядро кометы столкнется с нашей планетой, то также ничего не произойдет, ибо ядро кометы всего лишь газообразное тело, чуть больше сгущенное, чем хвост. Впрочем, по моим наблюдениям, папа в глубине души, наверное, тоже беспокоился за судьбы нашей маленькой планеты и всего человечества. Тетя же не исключала возможности мировой катастрофы, но относилась к этому крайне легкомысленно. Ну, допустим, что все мы в один прекрасный день вспыхнем и сгорим, как бабочки, вместе со всей нашей земной цивилизацией. Ну и что же из этого? Туда ей дорога. И тетя, надев шляпу и перчатки, отправлялась со знакомыми дамами в оперетку восхищаться Днепровым, который, по слухам, вышел из Монахов, или в Элизион смотреть Макса Линдера, или знаменитого Гаррисона из фирмы «Нордиск», элегантного упитанного господина с пробором и белоснежным уголком платочка в наружном карманчике наимоднейшего жакета, артиста, который всегда изображал трагическую фигуру благородного богача, брошенного красавицей женой, разорившегося и стреляющегося из никелированного револьвера, уронив голову на свой громадный письменный стол. Уходя из дома, тетя беззаботно напевала из Лизистраты: «Светлячки всю ночь летают, светлячки нам спать мешают». Наконец наступила ночь, когда комета Галлея должна была либо столкнуться с Землей, либо накрыть ее своим шлейфом, либо пройти вблизи и удалиться в черную бездну, в угольную яму мирового пространства. Улицы заполнились людьми с биноклями и подзорными трубами. Я полез в папин комод и достал маленький театральный бинокль покойной мамы. Я обшарил все летнее небо и ничего не нашел. На улицу вышел взрослый гимназист Серж. У него в руках был массивный цейсовский бинокль, увеличивший в 20 или даже 30 раз. Серж своей планирующей валкой походкой, снобой дэнди, отправился к обрывам, откуда открывался более обширный горизонт. Он поискал комету и сказал: «Вот она, я ее ясно вижу. Хвост тянется несколько вверх». Я упросил его дать мне посмотреть. Он презрительно улыбнулся своей аристократической улыбкой, но все же сжалился надо мной и дал бинокль. Я обшарил все небо, но ничего даже отдаленно похожего на комету не обнаружил. Однако, возвращая тяжелый бинокль, Сержу небрежно сказал: «Видел, ничего феноменального, обыкновенная звезда, только с хвостом». Так как я кометы не видел, а лишь страстно хотел ее увидеть, то мои слова тут же превратились как бы в правду, хотя они и были чистейшей ложью. Воображение мое создало небольшую голубую звездочку со светящимся длинным хвостом, некое фосфорическое подобие рыбьего малька, которого я рассматриваю в микроскоп, и вижу в середине его прозрачной плоти нечто вроде светящейся схемы кровообращения. Дома я похвастался, что видел комету. Женька сказал, что тоже видел, даже не в бинокль, а невооруженным глазом. Я опять вышел на улицу, темную от листвы деревьев. Слышался шепот, робкое дыхание. На скамейках возле ворот целовались и тихонько хохотали. Кого бы я ни опрашивал, все говорили, что видели знаменитую комету, но не нашли в ней ничего особенного. Через несколько дней газеты сообщили, что комета удалилась уже от Земли на колоссальное расстояние световых лет и продолжает удаляться по начертанному ею пути по своей параболе. Она не оставила после себя никакого явного следа. Мы даже не заметили вокруг себя тонкого светящегося тумана, когда ее волшебный хвост коснулся Земли. Все осталось по-прежнему. И все же какая-то тревога осталась в моей душе, предчувствие какой-то всемирной катастрофы, которую на этот раз мы избежали лишь благодаря чуду, но которое непременно когда-нибудь разразится и уничтожит человечество. Комета Галлея растворилась в мировом пространстве, но через некоторое время я услышал название новой кометы, еще более страшной, чреватой войнами и революциями, с трагическим названием Биелы, комета Биелы, и я ее опять не видел. Так же точно однажды ночью в Атлантическом океане меня разбудил стук в дверь каюты. «Идите на палубу, берите бинокль, вдалеке можно увидеть огни Лиссабона». Дул черный ветер, глаза слезились, как я ни старался, но ничего не увидел в бинокль. Потом говорил всем, что видел огни Лиссабона. И сам в конце концов поверил этому. Я представлял себе во тьме несколько рассыпанных бриллиантов далекого города. О, как волшебно звучали для всех эти слова «огни Лиссабона».